Глава пятая. В устье Лебяжьей реки. У Манко было запасено много топлива, собрана теплая одежда, в сосудах имелось достаточно жира и ягод, яма была наполнена мясом. Молодой охотник мог бы ничего не делать, только есть да спать. Но едва лишь наступила зима, и землянку занесло снегом, молодой охотник принялся за изготовление нового оружия. Манку хотел сделать такой лук, какого у него еще не было. Для этого он с осени подготовил два куска дерева, рыбий клей, лыка и смолу. Сложив оба куска дерева, Манку скрепил их клеем, тщательно обернул лыком и пропитал все смолой. Место, где рука держала лук, он обклеил кожей, а тетиву сделал из сухожилий. Лук получился таким тугим, что сперва сам Манко с трудом согнул его. Затем молодой охотник смастерил себе большой запас стрел и несколько копий. На все это ушло много времени. Когда морозы ослабевали и успокаивалась пурга, Манко выбирался вместе с Айкой на охоту. Пробиваясь на лыжах по глубокому снегу, Манко преследовал оленей и лосей. Убитому животному он сразу же перерезал горло, наполняя взятый с собой кожаный сосуд свежей кровью. Он пил ее сам и поил Айка. Ахин ему всегда говорил, что свежая кровь спасает от болезни, во время которой распухают десны и вываливаются зубы. Много времени у Манко занимало приготовление пищи. В стойбищах, где он раньше жил, это делали женщины. Налив воды в деревянный сосуд, они раскаляли на очаге камни и кидали их в воду. Когда вода закипала, в нее опускали мясо, поддерживая кипение воды раскаленными камнями. Женщины умели выбирать такие камни, которые не сразу крошились. Манко собрал осенью первые попавшиеся камни, и они крошились у него после первой же варки. Кроме того, Манко сделал недостаточный запас камней. Только один камень понравился молодому охотнику. Сколько раз он не опускал его в воду, камень этот оставался все таким же. Он отличался гладкой поверхностью и тяжелым весом. Больше таких камней молодой охотник найти не мог. Как-то, собравшись варить мясо, Манко наполнил деревянный сосуд снегом и вылез из землянки за камнями. Возвратившись, он увидел, что снег в сосуде, оставленном близко от огня, растаял. Так бывало и раньше, но люди не обращали на это внимания. На этот раз молодой охотник заинтересовался. Он принес еще снегу, положил его в сосуд, который пододвинул ближе к огню. Снег не только превратился в воду, но вода стала теплой. После того, как Манко пододвинул сосуд совсем близко к огню, вода стала горячей. Наконец Манко поставил сосуд в огонь. Вода закипела, но загорелся и сосуд. Тогда Манко понял, нужно достать такой сосуд, который не боялся бы огня. Молодой охотник освободил от ягод один из глиняных сосудов и поставил его в огонь, набив предварительно снегом. Снег быстро растаял, но лопнул и сосуд. Манко вытряхнул ягоды из другого сосуда, наполнил снегом и поставил на огонь. Лопнул и этот сосуд. Но Манко был настойчив. Он собрал сосуды из остальных землянок и обошел все заброшенное стойбище. В конце концов, несколько сосудов остались целыми. И вот теперь Манко, когда ему хотелось сварить мясо, наполнял эти сосуды снегом и ставил их в огонь. Раскалять камни ему уже не нужно было. Во второй половине зимы выпало так много снега, что охотиться стало трудно. Манко проводил все время в землянке, питаясь запасами. Часто по ночам, когда не мог заснуть, молодой охотник закутывался в теплые одежды и выползал наружу. Здесь он подолгу просиживал у входа вместе с Айкой. Черное, усыпанное звездами небо всегда вызывало у молодого охотника удивление. «Вот смотри!» — «Луна», — говорил он свернувшемуся рядом Айке, — «была совсем узенькой. Стала больше, теперь уже большая и круглая. Потом станет меньше и уйдет совсем прочь. Духи разносят луну на кусочки, затем снова луну собирают», — говорят старики. «Для чего это? Неужели у духов нет другого дела?» Айка ничего не отвечал. «Смотри», — продолжал Манка, — «вот звезда. Была здесь, уйдет туда, пройдет еще дальше и вернется на старое место с другой стороны. Только одна звезда стоит на месте. Здесь в небе дырка, — говорят старики, — через эту дырку духи проникают в верхний мир». Манко знал, что когда люди направляются в сторону холодных ветров, то, чтобы не сбиться с пути, по ночам смотрят, где находится эта звезда. «Вот», — продолжал молодой охотник, — «утиное гнездышко, а вот ковшик. Здесь хитрый змей. Смотри, как хитрый змей извивается по небу. А это вот», — Манко окинул глазами светлую полосу, пересекавшую небо, — «большой лыжный след». Манко часто видел, как пролетают по небу звезды. Куда они падают, он не знал. Но больше всего молодому охотнику нравились полярные сияния. Подолгу он не сводил глаз с разноцветных огней. И хотя молодой охотник обеспечил себя теплой одеждой, едой, топливом и занимал себя работой, он не мог забыть родного стойбища, людей, с которыми раньше жил, не мог забыть мест, где вырос и охотился. В сновидениях он все время возвращался на побережье широкой воды, и ему казалось, что этих мест он никогда не покидал. Проснувшись, Манка с горечью думал, что пройдет еще много времени, прежде чем он вернется на побережье широкой воды. Ближе к весне Манка обнаружил у ямы с запасами волчьи следы. В эти ночи стояла полная луна, и молодой охотник сел в засаду. Почуяв человека, звери ходили поодаль, а потом, словно по команде, кинулись к яме. Один из волков, пораженный стрелой Манко, высоко подскочил и упал на снег. Остальные убежали. Утром Манко содрал с волка шкуру, вывернул ее, как делали женщины в стойбищах, и повесил в одной из землянок. Волчью тушу он выбросил. Во вторую ночь Манко удалось убить двух волков. Несколько ночей волки после этого не приходили, и Манко решил, что они оставили его в покое. Но потом волки пришли большой стаей, и прежде чем Манко их заметил, успели раскопать яму и утащить часть мяса. Снова молодой охотник сел в засаду. Волки становились все смелее. Они, не оглядываясь, кинулись к яме. Манко выскочил к ним навстречу с копьем. Волки не убежали. Они расселись вокруг землянки, и Манко видел, как сверкают их голодные глаза. Несколько ночей подряд Манко оборонял яму от волков, но волков собиралось больше, и они становились с каждым разом злее. Днем Манко закрыл яму новыми шкурами, прижав их тяжелыми камнями. В течение нескольких ночей яма оставалась нетронутой. Но затем сразу пропало столько мяса, что молодой охотник не на шутку встревожился. Так он вскоре может остаться без запасов. В одну из последующих ночей, когда Манко защищал яму, один из волков забрался в землянку. Там началась драка с собакой. Вбежав в землянку, охотник схватил подвернувшийся под руку камень и бросился с ним на волка. На следующий день молодой охотник рассмотрел внимательно камень, которым убил зверя. Это был тот самый камень, который не крошился, когда его раскаляли на огне. Манко решил, что камень этот счастливый, и отложил в сторону, собираясь сделать из него топор. С каждым днем положение молодого охотника ухудшалось. Правда, у него накапливались волчьи шкуры, но уменьшался запас мяса. Чтобы спасти хотя бы то, что еще осталось, Манко перенес мясо в землянку, развесив его на перекладинах. Почуяв, где теперь находится мясо, волки сделали попытку следующей ночью проникнуть в землянку. Они окружили ее со всех сторон, и их голодный вой разносился по окрестностям. Ночью Манка уже не мог выбираться наружу. В стойбище безногой женщины под столбом с изображением куницы, знак рода, была расчищена от снега площадка. Скоро должна была наступить весна, и люди собирались на сход. Сородичи долго ждали, пока вынесут безногую женщину. В последнее время ее часто посещал дух болезни. Когда безногую женщину вынесли на носилках, она сидела, сгорбившись, опираясь на руки. Ее седые волосы были в беспорядке, а вокруг рта и глаз лежали темные пятна. Старуха прилагала усилия, чтобы остаться в сидячем положении. Она спросила, вернулась ли Мага. Девушка ушла утром из землянки. Один из стоявших рядом охотников ответил, что магии еще нет. Когда все расселись, поднялся Найт. Вынув свою дощечку с отметками, он протянул безногой женщине. «Найт из стойбища рода Коршуна, — начал молодой охотник, — убил 5 раз 5 чана. Теперь вместе с Лайдой Найт хочет уйти из стойбища куницы». Безногая женщина велела одному из стариков сосчитать отметки, что заняло много времени. Отметок оказалось столько, сколько было нужно, и это свидетельствовало, что взятые на себя обязательства Найт выполнил. Безногая женщина сказала: «Найт и Лайда могут уходить из стойбища. Только люди рода куницы зовут Найта и Лайду остаться в стойбище. Самая лучшая девушка выйдет замуж за такого охотника, как Найт. Лайда тоже найдет себе хорошего мужа. Пусть Найт и Лайда об этом подумают». Но Найт сразу же ответил: «Найт и Лайда уже об этом подумали. Найт не может остаться в стойбище рода куницы. Лайда тоже. Им нужно разыскать Манко». «Знаю», — сказала безногая женщина. «Люди стойбища помогут в этом. После Найт и Лайда вернутся вместе с Манко, ведь он изгнан из своего племени. Манко нельзя туда вернуться». «Нет, Найт все равно не останется в стойбище рода куницы», — воскликнул молодой охотник. «В стойбище рода куницы все не так, как в других стойбищах. Везде мужчины приводят к себе жен, а здесь жены мужчин. Над Найтом станут смеяться, если Найт здесь останется. Нет, Найт уйдет из этого стойбища. Найту нечего здесь делать». Услышав это, безногая женщина пристально посмотрела на молодого охотника. «Пусть Найт так не говорит», — сказала она резко. — «Люди стойбища куницы живут, как жили в старину. Так жить людей научили духи. Не Найту из племени береговых людей, где люди забыли старые обычаи, учить людей рода куницы. Никто Найта не держит. Пусть Найт уходит вместе с Лайдой. А как живут люди в нашем стойбище, не дело Найта. Люди наши думают не так, как Найт». Но тут один из охотников вскочил и начал говорить. Он заявил, что Найт сказал правильно. Мужчинам нельзя оставаться в стойбище рода куницы. Вернувшись в свое стойбище, он отсоветует мужчинам уходить в стойбище рода куницы. Пусть там женщины остаются без мужей. Выждав, пока затихнут поднявшиеся крики, безногая женщина сказала: «Этот охотник должен быть далеко от стойбища куницы. Почему этот охотник задержался? Чужому не место на нашем сходе. Выгнать чужого из стойбища». Она замолчала, ожидая, что кто-либо выполнит ее приказание. Но вместо этого поднялся другой охотник. Его звали Чаго, что означало «спокойный». «Почему?» — воскликнул он. «Нет согласия между Чаго и его женой Маруей. Каждый раз, когда Чаго приказывает, Маруя бежит к старухам. Старухи наговаривают Маруи против Чаго. В других стойбищах этого не бывает. Его поддержали другие мужчины. Они закричали: «Почему после тяжелой охоты у жены нет ласкового слова для мужа? Старухи говорят, что стоит только захотеть, жена может выгнать мужа из стойбища. Разве подобает мужчинам вести такую жизнь? В других стойбищах такие обычаи давно уже забыли. Такие обычаи нужно забыть и вроде куницы». Казалось, что сейчас заговорят все мужчины разом, но в круг вбежала совсем еще молодая женщина и начала так быстро сыпать словами, что никто не мог ее перебить. «А вот как!» — воскликнула она, подбоченясь. «Мужчинам не нравится в стойбище рода куницы. Зачем же мужчины обещали быть покорными своим женам? Мужчины думают, что женщин легко обмануть. Мужчины охотятся, значит, мужчинам все можно. А женщины ничего не делают. Женщины только готовят еду, шьют одежду, собирают в лесу зерна, ягоды и коренья. Женщины выделывают меха и шкуры, изготовляют горшки, растят детей. У женщин нет никакого дела. Женщины не суются на охоту, охота – дело мужчин. А как часто в стойбище голодают? Это потому, что мужчины ленивы. Пусть мужчины докажут, что нужнее женщин. Тогда женщины подчинятся мужчинам. А пока не будет этого, не будет этого». Женщины и мужчины стали кричать друг на друга. Безногая женщина спросила, не вернулась ли мага. Снова ответили, что маги еще нет. Когда крики утихли, в круг вбежала еще молодая женщина. Остановившись перед своим молодым мужем, она закричала: «Это тоже с ними? Так пусть убирается вон! Жена его не знает и знать не хочет, чтобы ноги его не было в землянке. Пусть всем расскажут, что жена выгнала мужа, пусть все высмеют его». Сразу же выскочили в круг остальные женщины и начали кричать, что мужчины могут убираться вон из стойбища. Женщины найдут себе новых мужей. Безногая женщина не обращала внимания на происходившее. Она знала, что мужчины все равно ничего не добьются. Такие разговоры велись уже не в первый раз. Почувствовав себя хуже, безногая женщина откинулась на носилках и начала звать: «Мага! Где мага? Позовите магу!» Увидя, что с безногой женщиной что-то случилось, все умолкли. К безногой женщине подбежала одна из женщин. «Где мага? Где мага? Магу не могут найти. Говори, где мага?» «Магу увидели на тропе, ведущей в сторону теплых ветров. Это было на рассвете. С магой был молодой охотник по имени Уно». Пытаясь подняться на носилках, безногая женщина закричала: «Мага убежала! Убежала в чужое стойбище!» Безногая женщина упала на носилки, и ее сразу же унесли. После того, как Манку перенес к себе весь запас мяса, ему пришлось оборонять землянку. Теперь волки не давали ему покоя и днем. В одну из последующих ночей натиск волков оказался таким сильным, что Манку хотел уже выбросить волкам все имевшееся у него мясо. Но вдруг при свете звезд молодой охотник увидел какие-то тени, появившиеся на опушке. Он подумал, что это звери. Но тени, размахивая копьями, набросились на волков. Увидев большое количество людей, волки отступили. Охотники кинулись за ними, и звери обратились в бегство. Увидя, что охотники возвращаются, Манко спрятался за землянкой. Один из охотников заглянул в землянку и издал возглас удивления. Он увидел, что на очаге разведен огонь, горит светильник и привязана собака. Когда на зов охотника все вошли в землянку, раздался лай Айка. Манко подкрался ко входу. Он услышал голоса людей, говоривших на языке его племени. Тогда молодой охотник смело вошел в землянку. На пороге он скинул с головы меховой мешок, чтобы видно было его лицо, и распахнул одежду. На груди у него был знак рода. Все обернулись к Манку. «Пусть охота будет удачной, как всегда», — сказал молодой охотник по обычаю своего племени. «И охота незнакомца, чтобы не знала неудачи», — ответил самый старший из пришедших охотников. Манко, как хозяин землянки, предложил гостям скинуть меховые одежды. Он первым подал пример. Когда охотники остались без верхних одежд, Манко увидел у них на груди вытатуированные изображения родов берегового племени – коршуна, бобра, ворона, сороки и лебедя. Если гостям предложено скинуть меховые одежды, этим самым их приглашают расположиться у огня. Гостей нужно угощать, и Манко снял с перекладин несколько кусков мяса, собираясь их зажарить. Но тот из пришедших, который ответил на приветствие, сказал, что у них есть добыча, молодой олень. Это не противоречило обычаям, и Манко повесил мясо обратно. Когда все насытились, старший из гостей обратился к Манко с просьбой рассказать, кто он такой, как попал на берег Лебяжьей реки и почему у него на груди знак берегового племени. Поднявшись на ноги, Манко отошел в глубину землянки. Обычай требовал, чтобы все видели лицо рассказчика, это не позволит ему сказать неправду. Молодой охотник начал с того, что назвал себя. Это вызвало у собравшихся восклицание. Имя Манко давалось в стойбищах только лучшему охотнику. Затем Манко рассказал, как попал на Лебяжью реку. Он ничего не скрыл и ничего не приукрасил. После того, как Манко кончил, наступило долгое молчание. Поднялся старший из гостей. Он сказал, что слух о молодом охотнике, плававшем на Аугриле, дошел и до их стойбища. Он пригласил Манку отправиться с ними на длинное озеро, где теперь живут люди с Лебяжьей реки. Сразу Манку не ответил. Поспешность производит плохое впечатление. Немного погодя, он поблагодарил гостей за приглашение и согласился отправиться в стойбище к Длинному озеру. И пока не наступит лето, он будет там охотиться и ловить рыбу. Но он родился на побережье широкой воды, там его родное стойбище, там его сородичи, и он, Манко, должен туда вернуться. Несколько дней на побережье горькой воды бушевала пурга. Все это время Найт и Лайда провели в лесу, закопавшись в снежной яме. Выбравшись затем на берег, они направились в сторону, откуда восходило солнце. Вскоре брат и сестра достигли устья Лебяжьей реки. Здесь они нашли заброшенное стойбище, в одной из землянок которого кто-то еще недавно жил. Но кто это был и куда этот человек ушел, они понять не могли. Волки перевернули все вверх дном в землянке, а снаружи все следы засыпало снегом. Найт и Лайда решили здесь остаться до лета. Идти им было некуда. Глава 6. Возвращение. Манко узнал, что люди берегового племени, покинув во время великого голода побережье широкой воды, долго шли в сторону восхода солнца. Наконец они пришли в такие места, где никто не жил. Здесь, увидели люди, в лесах водится много птиц и зверя, а в реках и озерах рыбы. На побережье горькой воды, которое было недалеко, оказался хороший промысел Карса. Охотникам не нужно было осенью отправляться в залив чудовищ. Среди людей с Лебяжьей реки было много хороших охотников, и в стойбищах долго не знали ни в чем недостатка. Но 3 зимы назад на стойбище напали духи болезни. Люди покрывались красными пятнами, погибали в страшных судорогах. Тогда те, кого духи не успели еще схватить, бросили стойбище и убежали в лес. Они собрались далеко от Лебяжьей реки на Длинном озере. Сюда духи болезни за ними не пришли. С тех пор прошло уже много времени, и люди собираются летом вернуться снова на Лебяжью реку. Отряд, встретивший Манко, должен был разведать, что осталось от старых стойбищ. Теперь Манко вместе с остальными охотниками проводил большую часть своего времени в лесу, на замерзших озерах и на побережье горькой воды. Никто не мог сравниться с ним в силе, ловкости и выносливости. Совсем не так, как в родном стойбище отнеслись здесь к его новшествам. Может быть, это произошло потому, что в стойбище осталось мало стариков и погибли хранители веры. Некому было отстаивать старое. Охотники сделали себе такие же луки, как у Манко, и гудящие стрелы, а женщины быстро научились варить мясо в сосудах прямо на огне. Манко тщательно пересмотрел все кучи камней, употреблявшихся при варке пищи, но второго такого камня, который бы не крошился, найти и здесь не смог. В землянку, где охотники выделывали и чинили оружие, Манко принес свой счастливый камень, желая сделать из него топор. Охотники с Лебяжьей реки такого камня раньше тоже не видели. Манко начал сбивать с камня все неровности. Но вместо того, чтобы откалываться, как у других камней, неровности под ударами сплющивались. Это удивило как Манко, так и остальных охотников. Такого свойства камней они еще не знали. Один из пожилых охотников посоветовал выбросить этот камень. Он считал, что в нем сидит злой дух. Манко увидел, как камень меняет под ударами свою форму. Тогда он стал бить по камню с разных сторон, пока тот не приобрел нужную ему форму топора. После этого Манко его отшлифовал и прикрепил к рукоятке. Так молодой охотник, сам того не подозревая, изготовил холодной ковкой свой первый металлический топор. Счастливый камень был куском самородной меди, попавший случайно в очаг и там переплавившийся. До начала лета Манко охотился на побережье Горькой воды, после чего простился с приютившими его людьми и пустился в обратный путь. Манко двигался налегке, взяв с собой только новый лук, стрелы, топор из счастливого камня, короткое копье и огневые палочки. У него не было приборов, указывающих нужное направление. Все это люди изобретут еще не скоро. Но молодой охотник знал, что широкая вода находится в стороне теплых ветров. Этого достаточно, чтобы добраться до родного стойбища. Как только после первых дней пути Манко перевалил через каменистую возвышенность, окружающая природа резко изменилась, она уже не была такой суровой, как побережье Горькой воды. Несмотря на то, что лето еще только началось, стояла страшная жара. Молодой охотник никогда не представлял себе, чтобы лучи солнца могли быть такими горячими. Он видел, что распустившиеся листья свернулись на ветках и засохли, а трава едва покрывала землю. С невольным страхом Манко подумал, неужели то же самое происходит на побережье широкой воды? Чем дальше шел молодой охотник, тем лес становился гуще. Манко выбирался к речкам и двигался по их высыхающим руслам. Временами ветер приносил запах гари, где-то горел лес. Манко охватывало смутное предчувствие, впереди его ждала опасность. Манко, может быть, и свернул бы в сторону, чтобы избежать опасности, если бы не наткнулся на следы двоих людей, причем один из следов принадлежал женщине. Айка не зарычал, обнаружив чужие следы, что удивило молодого охотника. Внимательно их исследовав, Манко вторично удивился. Это были следы Найта и Лайды, следы своего названного брата и его сестры он хорошо помнил. Молодой охотник не знал, что и подумать. Допустить, что это действительно следы Найта и Лайды, он не мог. Люди эти жили далеко отсюда, на побережье широкой воды в стойбище Коршуна, и попасть в эти места не могли. Кто же тогда были эти люди, следы которых так походили на следы Найта и Лайды? Для того, чтобы узнать это, молодой охотник решил нагнать людей, оставивших следы. Сделать это было нетрудно. Люди прошли совсем недавно. К тому же следы вели в том же направлении, в каком он сам двигался. Через несколько дней, проснувшись на заре, Манко увидел, что солнце поднялось над лесом багровым шаром, а все небо застлано серой мглой. В середине дня, когда от поднявшегося ветра мгла рассеялась, Манко увидел бегущих навстречу животных. Они не обращали внимания на человека, не нападали друг на друга. Животные уходили в ту страну, откуда пришел Манко. Это было еще одним предупреждением молодому охотнику, но он не мог свернуть со следов, становившихся все более и более отчетливыми. Манко понимал, что люди прошли здесь за несколько дней до него, скоро он должен нагнать их. Наступивший день оказался особенно жарким. Вскоре Манко увидел, что следы разошлись. След мужчины направился в одну сторону, след женщины — в другую. Молодой охотник колебался недолго. Он направился в сторону, куда пошла Лайда, если это, конечно, была сестра его названного брата. Придерживаясь следа, Манко пробирался вслед за Айкой по густому лесу. Манко изнывал от жары, но еще тяжелее было Айке, зимняя шерсть которого к этому времени полностью еще не вылиняла. К полудню подул ветер, принесший человеку и собаке немного облегчения, но вместе с ветром стало доносить удушливый запах гари. Прежде чем продолжать путь, Манко скинул одежду и влез на высокое дерево. Отсюда он увидел громадное пространство, покрытое лесом. Вершины деревьев волновались от сильного ветра, и над большей частью всего этого пространства клубами поднимался дым. Может быть, Манко, увидев все это, и свернул бы назад, если бы оба следа, мужчины и женщины, снова не сошлись. Они вели теперь прямо туда, откуда надвигалось пламя. «Следы сошлись, — определил молодой охотник, — всего день назад. А это значило, что люди, которых он разыскивал, были уже совсем недалеко. Манко считал, что если даже огонь подойдет к нему вплотную, он все равно сумеет уйти. Поэтому, несмотря на беспокойство Айки, молодой охотник не повернул назад. Вскоре ветер начал прибивать клубы дыма к самим деревьям. В лесу стало темно, и Манко не мог уже больше разбирать следы. Над его головой проносило искры, от которых загорались вершины деревьев. Манко понял, что нужно отступать. Но и сейчас сделал он это не сразу. Сперва молодой охотник попытался обойти пожар стороной. Он направился вдоль подступавшего пламени, прилагая все усилия, чтобы двигаться как можно быстрее. Хотя ветер наносил теперь дым и искры сбоку, облегчение для охотника и его собаки не наступило. Огонь был уже совсем недалеко. Дым кружил Манко голову, и он начал задыхаться. Горячий воздух обжигал его тело. Несколько раз Манко припадал к земле. Здесь было легче дышать. Затем, вскочив на ноги, устремлялся дальше. Наконец Манко убедился, что пожара ему не обойти. Повернувшись к пламени спиной, он побежал, что есть силы, прочь по густому лесу. Голова его отяжелела, горло перехватывало. Пламя угрожающе приближалось. Надо идти как можно скорее, но он с трудом передвигал ноги. Чтобы не упасть, Манко прижимался к стволам деревьев и так стоял некоторое время, пока ему не удавалось отдышаться. Но как только вершина дерева загоралась, Манко отрывался от ствола и, шатаясь, двигался дальше. Он старался не сводить глаз сбежавшего впереди Айки, пока с ним собака, ничего плохого не может произойти. Но вдруг Айка завизжал, сделал вперед скачок, словно его обожгло, и скрылся среди дыма и пламени. — И тогда Манко почувствовал, что силы оставляют его. Не появись Айка снова впереди, молодой охотник опустился бы на землю. Манко увидел, что от мокрой собаки поднимается пар. «Вода! Впереди вода!» — пронеслось в его сознании. Упав на землю, Манко пополз. Ползти по горячей земле среди загоравшейся травы было тяжело. Но Манко знал, что если он сейчас остановится, ему уже никогда не вернуться на побережье широкой воды, никогда не увидеть родного стойбища. И он продолжал, несмотря ни на что, ползти. Манко уже не различал, что деревья вокруг начали редеть. Нестерпимая жара не давала ему возможности открыть глаз. Так он полз, пока холодная вода не сомкнулась над телом. К тому времени, как Манко отправился в путь, в его родном стойбище на побережье широкой воды были уже съедены все кожи, покрывавшие землянки. Не имея больше сил сопротивляться, люди покорно ожидали, когда к ним придет Марглош, страшный дух голода, чтобы пожрать их души. Но вот погода резко изменилась. Вместо невыносимой жары начались дожди. Они шли целыми днями непрерывно, заливая пожарища, пропитывая водой иссохшую землю. Теперь люди переползали с места на место, чтобы найти хотя бы небольшой кусок сухой земли. Дожди прекратились так же внезапно, как и начались. Над побережьем засияло солнце. Прошло еще немного времени, и в лесах снова появились птицы и звери, а к побережью стала подходить рыба. Но людей все это уже не интересовало. Обессиленные, они не могли ни выйти на охоту, ни отправиться на рыбную ловлю. Люди лежали без движения, с надеждой ожидая того счастливого мгновения, когда они перейдут в другой мир. Там, верили они, не бывает ни жары, ни голода. Там всегда прекрасная погода, много дичи и удачная охота. Открыв глаза, Манко увидел, что лежит в воде на мелком месте. Над озером плотной пеленой проносился дым. Если бы не яркие огни горевших вокруг деревьев, было бы темно, как ночью. Все это было необычным. И Манко решил, что находится уже в том мире, куда люди уходят после смерти. Молодой охотник не удивился, увидев склонившихся над собой людей. В них он сразу же узнал Найта и Лайду. «Значит, Найт и Лайда тоже умерли», — подумал Манко. Тут же он увидел Айка, высунувшего голову из воды и не сводившего с него глаз. Найт спросил, достаточно ли у Манко сил, чтобы переплыть на остров, находившийся посреди озера. «Здесь оставаться опасно», — объяснил Найт, и Лайда кивнула в подтверждение головой. Поднявшись на ноги, Манко сделал несколько шагов по мелкому месту. Сил у него было еще достаточно. И все втроем, сопровождаемые собакой, поплыли к островку. Туда огонь не мог перекинуться, так как никакой растительности на островке не было. Плывя по озеру, Манко понял, что Найт и Лайда живые люди, так же, как жив он сам и жив Айка. Не может быть, чтобы души людей плавали совсем как люди, и чтобы Айка вел себя в Нижнем мире совсем как на земле. На островке они провели ночь, рассказывая друг другу свои приключения. Безногая женщина умерла на следующий день после бегства Магис Уно. Мужчины сразу же ввели в стойбище рода куницы такие же порядки, какие были в других стойбищах. Покинув людей куницы, Найт и Лайда выбрались на побережье Горькой воды. Здесь им пришлось несколько дней, пока бушевала пурга, просидеть в снежной яме. Затем брат и сестра направились в сторону Лебяжьей реки, хотя не знали о ее существовании. Достигнув заброшенного стойбища в устье реки, они прожили в нем до лета. Брат и сестра заняли ту же землянку, в которой жил тот, кого они разыскивали. Но они ничего не узнали о Манко, так как волки в поисках мяса перерыли всю землянку, а снаружи следы засыпало снегом. В начале лета Найт и Лайда снова отправились разыскивать Манко. Через несколько дней после их ухода в устье Лебяжьей реки появились охотники с Длинного озера. Когда охотники вернулись в свое стойбище, Манко уже успел отправиться в обратный путь. Брат и сестра двинулись в том же направлении, что и Манко, только они опередили его на несколько дней. Их следы нашел Манко. Если бы не лесной пожар, молодой охотник вскоре нагнал бы их. Найт и Лайда при подходе огня находились на берегу озера и успели заранее переправиться на островок. Оттуда они увидели, как какой-то человек выбрался ползком из горящего леса и свалился в воду. Они обрадовались, когда этим человеком оказался тот, кого они так долго искали. Начавшийся с пожаром ветер не прекратился. Ветер нанес со стороны холодных ветров тучи, разразившиеся дождем. Молодые охотники, спасшиеся только что от огня, не могли теперь укрыться от ливня. Но это их не останавливало. Несмотря на голод и усталость, они продолжали путь в сторону широкой воды. В ту же сторону текли вновь образовавшиеся ручьи. Местами земля так набухла от воды, что молодым охотникам приходилось двигаться по колено в грязи. Они не имели возможности развести огня. Нельзя было найти сухого куска дерева, а имевшиеся у них огневые палочки отсырели. Наконец, точно сжалившись над молодыми охотниками, из-за туч показалось солнце. Наступила прекрасная летняя погода, какая обычно бывала в это время года на побережье широкой воды. Теперь можно было развести огонь и обсушиться. Вскоре молодые охотники начали встречать возвращавшихся на побережье животных и смогли утолить свой голод. На берег широкой воды они вышли неподалеку от Красных утесов. Среди скал Манко увидел новые изображения, сделанные Ахином после его изгнания. Он стал разбирать их. Тут был рассказ о том, как Манко нарушил запрет, как его отверженного изгнали из стойбища. Все это выбил на скалах Ахин. Тут же было изображено солнце, лучи которого падали прямо на верхушки землянок. «Страшная засуха!» — воскликнул молодой охотник. Рядом был изображен Марглош, страшный дух голода, пожиравший человеческие души. «Великий голод!» — прошептал Манко. Манко хотел уже направиться к стойбищу, как вдруг увидел человека, неподвижно лежавшего под скалой. Человек этот настолько отощал, что его трудно было принять за живое существо. На нем был запыленный убор из перьев лебедя, ожерелье, а рядом лежало оружие. Очевидно, он собирался перейти в другой мир, где все это должно понадобиться. И тут молодой охотник услышал знакомый голос. «Духи Ахина не обманывают, это Манко». Только сейчас Манко узнал своего наставника. Он упал перед ним на колени. «Ахин знал, Манко вернется», — прошептал старик. Но вместо того, чтобы дать полную волю охватившим его чувствам, Манко вскочил на ноги. «Ахина нужно накормить как можно скорее». Крикнув, чтобы Найт отправился за ним, Манко бросился в сторону леса. С Ахином осталась Лайда. Никогда еще молодым охотникам так не нужна была добыча. Никогда они еще не прилагали столько ловкости и охотничьего умения, чтобы добыть ее. И не успело солнце дойти до верхней точки дневного пути, как молодые охотники возвратились к Красным утесам. Найт нес на плечах оленя. Выдрав оленей язык, Манко протянул его Ахину. Оленей язык всегда считался самым лакомым куском. Но Ахин покачал головой. Тогда Манка вспомнил, что вождь больше всего любил свежую печень, но Ахин и от печени отказался. Манка увидел, что Ахин поднялся на ноги. Вместе с Найтом он кинулся ему помогать, но, отстранив протянутые руки, Ахин поднялся сам. Сделав несколько шагов, Ахин уперся в скалу. Так он простоял немного времени, набирая сил. Затем, оттолкнувшись, Ахин направился в сторону стойбища. Молодые охотники Элайда двинулись за ним. Спокойно, точно ничего не случилось, Ахин вошел в стойбище. Он проходил между землянками, ни на что не обращая внимания. Люди поднимали головы, удивленно провожая своего вождя глазами. Но увидев, что за Ахином идут трое охотников, и у одного из них на плечах туша оленя, люди начали подниматься. Тем, у кого еще было немного сил, это удалось. Они пошли за Ахином. По мере того, как Ахин приближался к землянке, где женщины раньше готовили еду, к нему присоединялось все больше и больше сородичей. Они шли, шатаясь, падая и снова поднимаясь. Многие из них ползли. Когда все оказались у землянки, Ахин показал на остывший очаг. Манка понял, что вождь велит сварить мясо. И дальше произошло то, что вызвало удивление людей стойбища. Вместо того, чтобы раскалять в разведенном огне камни и кидать их в деревянные сосуды с водой, Манка наполнил водой глиняные сосуды, поставив их прямо в огонь. А когда вода закипела, он велел Лайде опустить в сосуды нарезанные куски мяса. Лайде еще никогда не приходилось так варить мясо. Вскоре по стойбищу разнесся запах вареного мяса. Люди сидели, застыв вокруг очага, в ожидании, когда их начнут кормить. Ни к чему сам не притронувшись, вождь стойбища начал выкликать имена своих сородичей. Первыми он назвал женщин с детьми. Некоторые подходили, другие подползали, а многие совсем не отозвались. Их уже не было в живых. Ахин внимательно следил за тем, чтобы никто не получил больше нескольких глотков отвара и маленького куска разварившегося мяса. Пережив не один голод, вождь знал, нельзя сразу давать много еды. Одного за другим кормил Ахин своих сородичей. Перед ним прошли все, кто остался в живых. Здесь были Керс, Игна, Линха. Одним из последних подполз в Долас. «Где же Имба?» — подумал Ахин. «Не было Нурека, Михреда и многих стариков». Каждого накормленного Ахин отмечал на земле черточкой. Получив еду и съев ее, люди ползли к своей землянке или валились тут же рядом и сразу засыпали. Вождь сосчитал сделанные черточки и покачал головой. Черточек было 50, а до наступления голода в стойбище жило больше 100 человек. Накормить сородичей несколькими глотками мясного отвара и небольшим куском мяса оказалось простым делом. Но вслед за этим изголодавшиеся люди захотели есть уже по-настоящему. Нового оленя, принесенного молодыми охотниками, на всех не хватило. Люди могли теперь съесть за один раз столько, сколько раньше им хватало на целый день. Найт и Манко снова отправились в лес. Молодым охотникам пришлось теперь проводить все время на охоте. Варила мясо Лайда, а кормил сородичей Ахин. Когда Манку и Найт приносили недостаточно добычи, их упрекали. Зачем было спасать людей, если людям все равно придется голодать? Сами они еще не могли ходить в лес. Одним из способов охоты у береговых людей был загон кабанов в узкий проход из изгородей. Происходила эта охота в то время, когда на побережье широкой воды вызревали желуди. Изгороди ставились раструбом в ту сторону, откуда гнали кабанов. Вдоль прохода устраивали помосты, на которых находились охотники. Манко решил вместо кабанов, которых еще не было, загонять оленей. Для того, чтобы животные не успели проскочить, пока Найт их всех не убьет, Манко заделал выход. Олени попали в ловушку. Часть из них кинулась назад и успела убежать. На следующий раз, как только олени оказались в проходе, Манко заделал и вход. Оленям некуда было бежать. Ахин быстро оценил выдумку Манко. Теперь оленей можно было убивать не всех сразу. Через несколько дней Манко созвал охотников, которые начали уже ходить, и повел их в лес к изгородям. Охотники удивлялись. Время загона кабанов не пришло. Зачем охотников привели сюда? Манко опять что-то выдумывает. На помосты Манко никого не поставил. Это тоже удивило охотников. «Какая охота без помостов?» – спрашивали они. «Манко зря привел нас в лес». Но все распоряжения Манко они выполнили. Ведь молодой охотник спас стойбище от голодной смерти. Вместе с Манко они начали теснить оленей к изгородям. Попав в проход, олени остановились, так как выход был заделан. Некоторые из них попытались перескочить через изгородь, но она была для этого слишком высока. Манко быстро заделал вход и созвал сородичей посмотреть на то, что получилось. Сам Манко ликовал. Олени были рядом с охотниками и не могли никуда от них убежать. Как только понадобится мясо, приходи и убивай их. Но Манко не учел характера своих сородичей. Увидя оленей так близко от себя, люди кинулись вперед, разломав изгородь. Несколько животных им удалось убить, остальные разбежались. Вскоре Манко повторил охоту. Теперь сородичи уже понимали, для чего были загнаны в ловушку олени. К изгородям в лесу собрались все, кто только мог двигаться. Людей поражало невиданное до этого зрелище. Животные в загородке. Вот что придумал Манко. И начались разговоры, что у Манко сильные духи-покровители, которые не только уберегли молодого охотника в лесу, но еще и помогли ему спасти от голода сородичей. При этом люди говорили, у Имбы таких духов не было. Как только охотники окрепли, Ахин снарядил отряд во главе с Манко, отправившийся в остальные стойбища племени. В каждом стойбище прибывшие варили мясо и кормили тех, кто еще был живым. Затем они охотились, снабжая людей мясом, после чего учили людей загонять оленей в изгороди. Вскоре в стойбище лебедя был проведен межродовой сход. Всего собралось не больше половины живших раньше людей племени. Старого вождя племени Сагана, большого ловца, в живых уже не было. Новым вождем выбрали Ахина, он же остался и вождем рода лебедя. Поздней осенью охотники берегового племени снова участвовали в промысле на побережье залива Чудовищ. Поход возглавлял Манко. Отряд вернулся с хорошей добычей. Привезли в стойбище и вымененных собак. Теперь у Айка было с кем подраться. Перед тем, как отправиться на побережье Горькой воды, сверстники Манко обратились с просьбой к Ахину дать им красные краски. Им давно пора уже жениться, а красная краска нужна для обмена на подарки невестам. Молодые охотники вернулись с промысла, наменяв блестящих орешков и прозрачных камушков желтого цвета, нанизанных на сухожилия. Это считалось лучшими подарками для невест. А Манко выменял прозрачный камушек, внутри которого находилось насекомое. Наступившая зима оказалась не менее суровой, чем предыдущая, но люди сумели к ней хорошо подготовиться. Когда закончились все самые необходимые работы, молодых охотников отпустили в соседние стойбища выбирать невест. Как только им удавалось перемолвиться с приглянувшейся девушкой, молодые охотники делали подарки. Принятие подарка означало согласие девушки. Затем молодой охотник договаривался с сородичами девушки и, если все обстояло благополучно, увозил девушку в свое стойбище, а ее сородичей приглашал на свадьбу. Керс вернулся с невестой из рода бобра. Девушка эта была такой же смуглой, как и он сам. Может быть, потому Керс ее и выбрал. Вскоре выяснилось, что и характером она ему не уступает. Игна привел себе девушку из рода ворона. Она была малоростом и много смеялась. Но все это не помешало ей стать хорошей женой Игны. Линха, считавшийся самым хитрым из сверстников, привел жену тоже из рода бобра. Вскоре ему рассказали, что она была уже замужем, но сбежала из стойбища мужа. Линху это не огорчило. Он заявил, что от него она не сбежит. Невеста Вдуласа косила на один глаз. Вдуласу объяснили, что другая девушка и не пошла бы за него замуж. Хранители веры всегда считались плохими охотниками. Приехав в стойбище рода Коршуна, Манко обратился к Найту. «Как думает Найт?» — спросил он. «Лайда пойдет за Манко замуж?» Добродушный Найт чуть было не сказал, что ни о чем другом Лайда и не думает, но на этот раз он решил схитрить. «Может быть, и пойдет, Найт не знает. Пусть Манко спросит сам». Этого Манко больше всего и боялся. Тогда Найт пошел сватать за своего названного брата Лайду. А в это время Манко сложил песню. Молодой охотник встретил девушку. Было у девушки круглое лицо, имело узкие глаза. Была девушка лучше всех. Ни в чем девушка не уступала мужчинам. Смело ходила на охоту, сама жарила на костре мясо, умела управлять собаками. Пришла охотнику пора жениться. Наменял охотник подарки, пришел в стойбище к девушке. А встретить боится. Что теперь скажет девушка? Пойдет ли в стойбище охотника? Пойдет, будет охотник самым счастливым. Откажется, высмеют сородичи. И вот в самый разгар первых морозов началось свадебное веселье. В стойбище рода лебедя справляли сразу 5 свадеб. Гостей созвали со всего племени. На всех было заготовлено угощение и большое количество веселящего напитка. Свадебное веселье началось с испытания невест. Умеют ли они готовить пищу, шить одежды, обрабатывать кожи и меха, изготовлять из глины сосуды. Все это время старались девушкам мешать. И когда доведенные до отчаяния девушки бросали работу, собравшиеся хором кричали: «Не умеет, не умеет! И откуда такая родом? Прогнать, прогнать обратно!» Линха придумал игру. Надевал людям на ноги пустые мешки из-под желудей. Люди пробовали в мешках бегать, но не могли и падали в снег. Что тут только не происходило! Тех, кто на этих бегунов смотрел, охватывал такой же смех, как и самих бегунов, и все вместе валились в снег. Люди, стойбища и гости, нарядившись в меховые одежды, водили долгие хороводы вокруг столба с изображением лебедя. По вечерам все набивались в самую большую землянку. Скинув меховые одежды, люди пели песни или слушали древние вести. Рассказывали обычно 2 стариков, сидевших друг против друга. Они держались за руки, покачиваясь в такт рассказываемому. Все люди умели хорошо подражать повадкам и голосу животных и птиц. Без этого нельзя было охотиться. Теперь они разыгрывали перед собравшимися целые сцены из жизни зверей. Сам Линха так здорово передразнивал своих сородичей, что с трудом можно было отличить, кто говорит – Линха или тот, кого он передразнивает. При всем этом придумывали про людей самое смешное, особенно доставалось молодоженам. Приданое, привезенное девушками, было выставлено на общее обозрение. Кроме того, что полагалось по обычаю, Лайда принесла манку и то, чего молодой охотник и не ожидал. Прожив в стойбище безногой женщины часть зимы, девушка узнала, как ставят ловушки. Теперь манка понял, почему в его ловушки никто не попадал. Все заключалось в маленькой палочке, которую должен был задеть зверь. Палочка дергала за ремешок, прикрепленный к тетиве. Тетива соскакивала, и стержень с плашкой придавливал зверька. Этой палочки в обменной ловушке не было. Свадебное веселье продолжалось целую луну. Гости были довольны гостеприимством людей рода лебедя. Разъезжаясь, они приглашали к себе в гости, так как у них налаживались свадьбы. Вскоре Манка и Лайда веселились на свадьбе у Найта. Не принимал участия в общем веселье только Имба. В самое тяжелое время года он скрылся в святилище, где у него был спрятан запас сушеной рыбы. Узнав, что вернулся Манко и спас от голодной смерти людей, Имба вышел из святилища. Он объявил, что только благодаря его колдовству духи-покровители вернули в стойбище Манко, чтобы тот мог спасти всех от голода. Но Имбе уже никто не верил. Люди от него отворачивались. Новым хранителем веры выбрали Вдуласа, который не был пришельцем, а родился и вырос в стойбище. Имбе сказали, что если ему некуда уходить, пусть живет в стойбище, ему помогут, как помогают всем старикам. Уходить Имбе было некуда. Какое племя возьмет к себе хранители веры после того, как он не спас людей своего стойбища от голода? И, оставшись в стойбище, Имба затаил злобу. Недаром он не принадлежал ни к одному из родов племени.